Параграф 5. Конвекция. Подумаем, почему жидкости и газы нагреваются снизу? Чайник с водой ставят на плиту, а батареи отопления размещают под окнами около пола. Поместив руку над горячей плитой или горячей лампой, мы заметим, что от плиты и от лампы вверх поднимаются теплые струи воздуха. Теперь мы наблюдаем иной вид теплопередачи, который называют конвекцией. При конвекции энергия передается самими струями газа или жидкости. Воздух, который соприкасается с пламенем газовой горелки или с лампой, нагревается и расширяется. Плотность нагретого, расширившегося воздуха меньше, чем плотность холодного, и поэтому слой теплого воздуха всплывает в холодном воздухе под действием Архимедовой силы, которая в данном случае оказывается больше, чем сила тяжести, действующая на теплый воздух и направленная вниз. Затем прогревается и начинает двигаться вверх следующий слой холодного воздуха и так далее. Точно так же переносится энергия и при нагревании жидкости. Чтобы заметить перемещение слоев жидкости при нагревании, опускают на дно стеклянной колбы кристаллики красящего вещества, например, марганцево-кислого калия, и ставят колбу на огонь. Замечают, что нагретые нижние слои воды выталкиваются холодной водой и поднимаются вверх. Благодаря такому движению вся вода равномерно прогревается. Здесь, как и в газе, энергия переносится с одного места на другое с потоками вещества, то есть воды. Благодаря конвекции прогревается воздух в жилых помещениях. Мы рассмотрели конвекцию, которая является естественной или свободной. Если же неравномерно нагретую жидкость или газ перемешивают насосом или мешалкой, то произойдет вынужденная конвекция. Теперь мы можем ответить на вопрос, поставленный в начале этого параграфа. Почему жидкости и газы нагревают обычно снизу? Попробуем воду, налитую в пробирку, нагреть сверху. Верхний слой воды быстро нагреется. Но внизу пробирки вода останется холодной, так как горячая вода сверху не опустится вниз. Горячая вода будет находиться вверху, подобно тому, как пробка, плавающая в воде. Точно так же не будет нагреваться воздух в пробирке, если его нагревать сверху. В твердых телах конвекция происходить не может, так как молекулы в них не могут двигаться свободно. Вспомните из ранее изученного материала. Молекулы в твердых телах колеблются около одной точки, удерживаемые сильным взаимным притяжением с другими молекулами. Поэтому при нагревании твердого тела в нем не могут образовываться потоки вещества. В твердых телах энергия передается только теплопроводностью. Рассмотрим примеры конвекции в природе и технике. Первый пример – ветры. Все ветры в атмосфере представляют собой конвекционные потоки огромного масштаба. Многие из вас, наверное, слышали о ветрах-бризах, возникающих на берегах морей и океанов. Днем суша, а следовательно и воздух над ней, прогреваются быстрее, чем воздух над поверхностью моря. Давление холодного воздуха над морем больше, чем давление воздуха над сушей. Поэтому, как в сообщающихся сосудах, днем с моря на сушу дует приятный прохладный ветер. Это дневной бриз. Ночью же воздух над сушей остывает быстрее, чем над морем, поэтому давление остывшего воздуха больше над сушей. И ветер дует с суши на море. Это ночной бриз. Пример второй. Тяга. Из жизненного опыта мы знаем, что без притока свежего воздуха горение топлива невозможно. Если в топку, в печь, в трубу самовара не будет поступать воздух, то горение топлива прекратится. Обычно используют естественный приток воздуха – тягу. Для создания тяги над топкой в котельных установках фабрик, заводов, электростанций устанавливают трубу. При горении топлива воздух в трубе прогревается. Как мы уже знаем, от этого плотность воздуха уменьшается. Поэтому давление воздуха, находящегося в топке и трубе, становится меньше давления наружного воздуха. Вследствие разницы давлений холодный воздух поступает в топку, а теплый поднимается вверх. Так образуется тяга. Чем выше труба, сооруженная над топкой, тем больше разница давлений наружного воздуха и воздуха в трубе. Поэтому чем выше труба, тем лучше тяга. Полнее сгорает топливо, и в экологическом отношении высокие трубы лучше. Пример третий. Центральное водяное отопление. Центральное водяное отопление основано на конвекции воды в трубах центрального отопления. Некоторые здания имеют свои котельные установки. Такие установки в подвале зданий имеют котлы, наполненные водой. Вода, нагреваемая в котле, поднимается вверх по центральной трубе, которая соединяется с расширительным баком, располагаемым вверху здания. От центральной трубы сверху устанавливаются трубы, находящиеся в отдельных квартирах. По этим трубам из центральной трубы поступает горячая вода в батареи, располагающиеся обычно под окнами квартир. Вода, отдавшая тепло, по специальным трубам возвращается опять в котел, опять нагревается, поднимается вверх и так далее. В расширительный бак поступает излишек воды, возникающий при нагревании воды и ее последующем расширении.